программы на нашем канале в YouTube. 21 час и 4 минуты. Вас приветствует «Венедиктовская среда». Меня зовут Ольга Журавлева, а в студии главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый вечер. Ну, скажем, что просто так случилось, что Александр Невзоров сегодня просто не может. Да. Поэтому я его заменяю. И так же, как и с Александром Невзоровым, можно видеть наш эфир на канале YouTube «Эхо Москвы». Пожалуйста, присоединяйтесь по традиции. Ваши вопросы мы будем тоже читать. Вопросы на сайте, разумеется, тоже пришли. И самый главный вопрос – почему вы, а потом еще и Муратов, как выяснилось, вдруг впряглись за Голунова? А почему бы и нет? А вы не впряглись? А как это произошло лично с вами? Я был на питерском форуме, и в этот момент там в основном выступал Путин, следил, и вдруг там в ленте, знаешь, как-то Путин, председатель Си, Путин, Пашинян, Путин, Голунов. Чего? Это что? Кто? Путин, председатель Си, Пашинян, Голунов. Что? Голунов. Дальше, значит, из редакции стали из Москвы звонить туда. Дальше, значит, мои Ира Воробьева, Ира Баблоян, которые знают Голунова, обратили мое внимание. А дальше случилось следующее. Дело в том, что, как вы знаете, у нас работает Евгений Ройзман, который возглавляет фонд «Город без наркотиков», и который ко всем вот историям с наркотиками относится очень злобно и пристрастно. И он в это время сидел рядом со мной, и мы смотрели с ним то, что течет. Он говорит, подождите, говорит, вот здесь вот, нет, это не может быть, вот опера здесь, ну, Алексей Алексеевич, ну, причем, я понимаю, что Евгений мог своими руками задушить любого наркобарыгу, понимаешь, и его уставили в упрек. Нет, это какая-то хренька собачья, говорил он. Подождите. Я говорю, ну, так ты понимаешь, человек действительно там взят, вот при обстоятельствах, говорит, не-не, Алексей Алексеевич, секундочку. И когда я увидел, что Женя, который, Евгений Вадимович, который, ну, он просто готов там, действительно, у него возникли сомнения. Если у Евгения Вадимовича возникли сомнения, значит, сомнения у меня должны приобрести там пурпурный цвет. И выходя, я увидел вдалеке генерального прокурора Юрия Чайку, и я, значит, совершил прыжок, но не догнал, там далеко бежать было, но я догнал помощника, и мне было сказано, пиши заявление. Я объяснил быстро. Я прям там на коленке написал генерал. То есть до всех этих самых встреч, поперечь, до всех только пикеты шли уже тут. На Петровке шли пикеты, и мои девчонки сказали, что они пойдут пикетировать, там Оль Бычкова тоже, да все там, пойдут пикетировать в гостином дворе в Петербурге, то есть я оставался голый босс. Я написал заявление генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль, потому что возникло сомнение. Вот сомнения. Я Голунова не знал, Медуза, конечно, знал, я его читал, но я его не знал, но было очевидно, что что-то вот, ну вот какая-то хрень. И, значит, все нарастало, я за этим, естественно, следил, но был уверен, что на следующий день я днем спокойно себе уеду в Москву. И мы созвонились с Димой Муратовым, который там тоже все это понимал, и мы поняли, что нам нужно встретиться с главой полиции по Москве, поскольку это Москва, и задать вопросы, потому что, ну вот хрень. Вот видно нечестно, несправедливо, это видно. Видно, что коллеги в Москве и мои, собственно, журналисты стали подписывать вот это письмо. Я вижу, что там появляются фамилии, а у нас с этим очень строго. Но там, что касается журналистов, там журналисты «Эхо Москвы» имеют право вот подписывать, выходить и так далее. Значит, они выходят, они подписывают. То есть моя редакция, она вся практически, а я вот голый босс. И мы поняли, что нам добраться до начальника полиции, чтобы узнать у него, вот, довольно трудно. А Дмитрий же Муратов член общественного совета при МВД. А я заместитель председателя Общественной палаты Москвы. То есть мы еще не просто два главных редактора. А вы что же ходили в совет? Я давно уже ушел тут. Вот. И, собственно говоря, у нас есть некий статус, а у меня комиссия еще в Общественной палате называется теперь «Граждан по развитию гражданского общества и общественного контроля». Какая-то странная. То есть мне из Питера было плохо видно, но у меня, значит, сидел на плече Евгений Вадимович, как этот самый, и говорил, это не может быть, так не вот так не делается. А оперативно-розыскные мероприятия. Нельзя, я ничего не запомнил. Хорошо. Я только понимал, что Евгений Вадимович говорит правду. И мы, значит, у нас какой был ход к главе полиции Москвы, которого мы не знали лично, либо через Колокольцева, который был в Петербурге, либо через мэрию Москвы, через Александра Горбенко, который курирует безопасность. иначе они должны были быть в стыке. Напомню, что управление полицией, оно подчиняется не мэру, а министру, оно федеральное. Значит, мы начали с Горбенко, и он сказал, приезжай. Угу. Затем мы созвонились с главой аппарата мэра, госпожой Сергой, она сказала, давайте мы организуем вам встречу, если у вас, ну, если у вас такие, если вы такие достойные люди, у вас такие сомнения. И я, значит, утренним сапсаном в 5 утра, в 9 я был, в 9.30 у нас прошла встреча. А в мэрии, это то, о чем Дима говорил, в присутствии Олега Анатольевича Воронова, главы полиции, где мы задавали вопросы. Ну, поскольку у меня опять Евгений Вадимович Ройзман накачал вопросами, и главный вопрос был, где сбыт-то? Вы, Алексей Алексеевич, всегда спрашиваете, они вменяют ему сбыт, вот эти 10-20 лет, сбыт-то где? Взяли на улицу, да? И когда мы увидели, это все было в присутствии вице-мэров в кабинете у Горбенко, когда мы поняли, что и они видят, что у Баранова нет ответов, то есть он выходил, звонил, на что-то есть ответ, на что-то нет, наше сомнение сильно возросло. И прямо там, в этом кабинете, мы сказали вице-мэрам и сказали Баранову, мы пишем поручительство. В этот день должен был суд быть. Угу. Мы пишем, имейте в виду, вот здесь прямо на столе, уважаемый Олег Анатольевич Баранов, уважаемый Александр Николаевич Горбенко, мы пишем поручительство за то, чтобы избрали меру пресечения, поскольку очень большие сомнения у нас. Еще не пришли анализы, там, ни мочи, ни ногтей, ни ДНК, ни то, что в рюкзаке, ни то, что дома, поэтому... там говорить им, ребята, отпустите, но это можно, это на улице, пикеты можно, но этим следакам, тем более, что там у нас была обещана встреча с следаками, говорить нельзя, говорит, ну, у нас есть, поэтому, поскольку в анализы еще не пришли, и мы не знаем, с чем вы пойдете в суд, и они не придут до суда, и у вас их не будет до суда, мы просим, соответственно, поддержать наше ходатайство, они не поддержали, скажу сразу, я имею в виду полиция, следаки, да? Но мы его повезем. Как хотите. Значит, мы написали в присутствии главы московской полиции вице-мэра, и я увидел, что и у гражданских, скажем так, растет сомнение. Не то, что мы им передали сомнение, они же видят, что мы задаем вопросы, причем вполне профессиональные, потому что Муратов хорошо знает, у него расследовательская журналистика, а я накачанный Ройзманом, который там у меня в ухе как бы сидит, я задаю, как попка дорогая, сбыт-то где? Да? Еще ничего не знаю. И вот нет ответа. А почему вы его взяли на улице? А почему вы его взяли не в момент приобретения или там продажи, передачи? Чего вдруг на улице там? Ах, у него глаза были красные, так у меня тоже сейчас глаза красные. Наряд будем вызывать, потому что я в сапсане ехал. Или у вас глаза красные, вы не спали, Олег. Ну, может, наряд вызовем? У нас туда же в узилище, что за ответ это? Да? Это он передавал как бы ответы, вот какую-то хрень. И он, ему самому было неудобно. Было очевидно, что ему не все докладывают. А вот очевидно, что его дурят, и не все докладывают. Значит, мы взяли эти. Подписали в присутствии. Вы ходатайствовали о том, чтобы избрать меру пресечения. Это суд, связанную... это суд, да. Это мы в своем праве, потому что мы люди, там, обладающие статусом, повторяю, Дмитрий Муратов, он член общественного совета МВД федерального, я зампред общественной палаты Москвы, именно в этом качестве не ангажирую свою радиостанцию. Очень сильно повлияло на то, я сразу хочу сказать, что повлияло, что 6 тысяч журналистов подписало. То есть, грубо говоря, на самом деле, все, что произошло дальше, то, что произошло сейчас. Это не мы, а мы стояли на плечах людей, которые вышли. Если бы люди не вышли, не, да, если бы люди, а, не подписали письмо, если бы люди, б, вышли, не вышли в пикет, это все суббота утром. Я рассказал уважаемым руководителям мэрии и полиции о пикете в Петербурге, а это тоже отдельная история, потому что город закрыт, там президент, там председатель Китайской Республики, там вообще ничего нельзя. Тем не менее, пикет стоял. Человек 300 журналистов встало в пикет в Петербурге. И там не было никаких... Никаких ничего. Очень вежливо. Люди стояли с аккредитациями форума, который дает, извините, Федеральная служба охраны. Угу. Паспорт не нужен. Вот, ребята, а? И они ничего не трогали. Не было никаких задержаний. Это, значит, суббота. И мы поехали в суд отдавать, значит, два экземпляра. Один в канцелярию суда, другой адвоката. Мы приехали в суд, там толпа журналистов стоит, ждет суда. Баранов позвонил, что, значит, нам полиция провела нас. Но выяснилась интересная история. Судья-то готов его посадить, только канцелярия не работает, потому что суббота. Мы, как это... Мы говорим, подождите, как это так? Если суд есть, так он весь есть. И вот я думаю, что когда у нас встреча 15-го, будет такая встреча журналистов по судейским делам, я задам вопрос, а как, если суд работает, мы не могли отдать? Председатель к нам не спустился, полиция, а судебный представитель говорит, мы ничего не можем брать, это я понимаю, и надо, что вот мы как два так, клоуна стоим с этим поручительством вполне официальным, конституционное право абсолютно. Мы просим суд, да, избрать меру пресечения, не освободить, не отпустить, не связанную с заключением в СИЗО, потому что мы очень хорошо понимали, что парня будут ломать. У Димы вообще сомнений не было. То есть в данном случае нужно было решить очень короткую задачу, не дать его посадить, чтобы его в камере с ним ничего не случилось. Значит, ничего нет. Мы, соответственно, находим следователей в ЗАО, в Западном округе административном, следственный, МВД, УВД. УВД. Едем туда. Там нас начинают немножко дурить, потому что мы знаем, что в этот момент Иван находится там, нам была обещана встреча. Но нет. Нет, секундочку, Иван там нам была обещана. Он со следователями, нам была обещана встреча со следователями. Мы заходим в кабинет, говорим, кто, показываем все. Значит, рассказываем, кто мы, показываем, что у нас будет поручительство, обращаем внимание следователя, который должен выйти с предложением, да, в случае, что вот мы, например, говорим о том, что он не представляет угрозу для общества, а тюрьма представляет для него угрозу. Очевидно. Очевидно. А в этот момент, он говорит, подождите, в кабинете человек уходит, с которым мы говорим, там, замглавы следственной части. А мы с Димой стоим там на 8-м этаже, смотрим, видим, как... А в это время там скорая, ну вот как раз стоит. Скорая выезжает, и за ней едет фургончик. И мы понимаем, что его уводят. На глазах уземленной публики. На глазах уземленных нас. Ну, мы как-то сказали, что вы это делаете напрасно. В грубой форме. В грубой форме. Пошли, значит, узнали, в какую больницу. Нам сказали, тут надо сказать честно, в 71-й. Теперь внимание. Это адвокаты Агоры потребовали, потому что есть специальная больница, 20-я, где людей, которые находятся под стражей, их там проверяют, лечат и так далее. Адвокаты Агоры настояли, чтобы была близлежащая, стоящая, лежащая гражданская больница. Близлежащая, стоящая, лежащая была 71-я. Поэтому почему повезли? Потому что она самая близкая. И там не надо, что там придумает какой-то такой был заговор, ничего подобного. Все мифы и легенды. Значит, мы туда ломанули. По дороге я созвонился с главврачом 71-й больницы Александром Мясниковым. Его не было в городе, и его не было в городе, и его не было в больнице, еще раз, его не было в городе. Он дал нам право с Муратовым, так позвонив в больницу, заходи куда угодно, говори с любыми врачами. Ну, в общем, мы получили некий статус уже внутри медицинского учреждения. Мы туда приехали, когда уже начались процедуры, адвокатов еще не было, мы были первыми. Там было два журналиста и все. Дальше пошли очень серьезные процедуры. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо врачам. Мы видели, как они работали. Значит, первое, они работали абсолютно честно. Второе, они сделали все по два раза. Хотя у нас было как бы право, которое нам дал главврач, заходить. Но мы решили, что есть врачебная тайна. Без решения Ивана мы этого делать не можем. Ивана мы дергать не будем. Он был изможден. Мы его видели в коридоре. Абсолютно. Мы, как зайчики, сидели в коридоре, как родственники. Сидели и ждали, держа в руках поручительство. Хотя мы были поручительны. Врачи, выходя из одного кабинета, в соответствии с распоряжением главврача, рассказывали нам без... Что вот, что травматолог, что рентгенолог, что дало КТ такое, что дало КТ такое. Выяснилось, значит, царапины все. Нужно было делать противостолбнячную прививку. Это было очень полезно, потому что после противостолбнячной прививки он должен лежать был 2 часа. Его расковали по требованию врачей. По требованию врачей, потом, правда, заковали. Опять 5 конвойных было. И вот, собственно, такая история. И потом, когда мы узнали о том, что... Да, приехали адвокаты Агоры, мы отдали поручительство, которое было зачитано потом в суде. И суд-то должен был закрыться в 6, а там уже время 7. Но нам сказали, что... То есть мы узнали, скажем, узнали, что судья вот во столько, во сколько. А если... Он не сможет, он приедет в больницу и там вынесет решение. И мы поняли, что лучше пусть Иван поедет туда, где журналисты, чем вот в этой палате, потому что если судья выносит решение о заключении под стражей, его везут в 20-ю. Угу. Вот эту самую. Просто из 71-й перевозят в 20-ю. Да, ты там уже все, бокс, то есть если под стражу. Значит, поэтому лучше было, где журналисты. Ну и вот, значит, отмечу, что параллельно с этим... То есть на самом деле, вот то, что касается Ивана, еще раз, никакой договоренности ни с кем не было. Да? Мы высказывали свое сомнение, которое все более и более усиливалось с появлением новых и новых материалов. В субботу вечером уже в программе, или это воскресенье, у меня все спуталось, Киселев, в Киселева говорит главный нарколог, что в моче нет никаких следов. Значит, оставалось только, значит, вот смыв с рук и ДНК, значит, в понедельник уже смыв тоже никаких следов, то есть, а Розин мне все время говорил там, раз нет на смыв, значит, не фасовал, не трогал, не потреблял, ну, вот он сразу все понимал, и я за ним повторял это вот во всех кабинетах. Значит, еще раз, не было никакой договоренности, мы сделали вот эту историю, и никакого размена не было, и никто не встречался, кроме меня и Муратова, к этому времени с руководством ни мэрии, ни полиции, насколько я понимаю. Потом произошла замена адвоката. Да, это был понедельник, по-моему, воскресенье, не помню. Еще раз хочу сказать, если бы люди не выходили, или если бы люди не дежурили у суда, если бы Галина Тимченко не подняла коллег и всех нас, все знают, я небольшой любитель «Медузы» и Галины Тимченко, уже извините меня, но это тут при чем? Да? Значит, у нас бы ничего не получилось. Вот это надо точно понимать. Мы с Димой стояли на плечах тех людей и разговаривали с высоты тех людей. Это были не только наши сомнения, мы транслировали сомнения большие. Отдельно хочу сказать и подчеркнуть, сейчас нас оплюют, но тем не менее это факт, отдельная роль Маргариты Симонян, которая то же самое делала на верхнем этаже, на федеральном этаже власти. Вот кто в администрации президента. Мы с ней были на связи, я с ней был на связи. Мы переписывались. А можно подробность? Подробности вы дозвонили? Поставить. Нет, вы созвонились. Мы писали, с ней, как вы узнали мы списывались, об этом, что она тоже этим занимается? Ну, она мне написала, ты где-то еще там. Она же после инцидента здесь, она лежала дома. Сначала в больнице, потом дома. Я говорю, что я приехал, вот такая история. Мы поделились совместно сомнениями. У нас выяснилось, слушай, одинаковые сомнения. И мы решили, что она пойдет делиться сомнениями своим товарищам. А я буду делиться сомнениями своими товарищами. Угу. И мы переписываем. Это очень важная история, потому что в этот момент и федеральная там, гражданская власть, скажем, гражданская власть, и московская гражданская власть, они как бы получали одинаковый информационный поток. Была же история, когда это был второй год, когда Владимир Путин, это было по поводу Нордоста, когда он сказал на встрече, но если все от лояльного Добродеева до нелояльного Венедиктова считают, что надо за эти поправки убрать, я их убираю. Мы шли к таким же образом. Марго в данном случае, понятно, что провластная, прогосударственная. Я просто хочу сказать, что она физически там ходила. Угу. Я даже не спрашивал, кому. Я понимал, что вот она, это факт. Ее можно любить, не любить. Вот это был факт. Мы постоянно переписывались, и, собственно, я изгружал то, что Розьман говорил. Понимаешь, да? Что вот здесь вот не могут там оформить такой-то протокол, его нет в деле, а он обязательно должен быть, если дело о наркотиках. То есть я там как это самое, как, опять как попугай, вот это вот, а сбыт-то где? Вот азбыт-то где. И я, вот, такие вот у нас с ней такие шли вот состыковки. Мы постоянно... Откуда у нее сомнения возникли? Вы тоже самое. Она так же, как и я, в компьютере их видела, да? Ну, то есть, когда это... пошел на кат. Да, на ну, кат. Конечно, первое, это были вот эти фотографии, которые были выброшены. Но даже если допустить, что они были выброшены по ошибке, об этом я говорил и Розен. Все остальное, как это было сделано, коряво. Я бы сказал, нарочито коряво. Значит, вот эта история была. Значит, воскресенье. Мне начали звонить разные люди и говорить, что ты знаешь, вот Татьяна Москалькова идет к президенту поделиться своими сомнениями. Я старался в эфир не очень лезть, потому что у меня изменялись вот эти сомнения, они росли, да. И, видимо, готовили доклад Татьяны, но я не знаю, да. И вот эти люди, которые могли иметь отношение к докладу у президента, я понял, что дело зашло наверх совсем. Надо признать, что Песков доложил еще в Петербург. Это в пятницу было, да? Угу. Но я делился своими сомнениями, рассказывал о своих встречах, говорил, что вот на этот вопрос ответ мне дали такой дурацкий, на этот вопрос я получил ответ, а на этот вопрос я ответов не получал. Еще раз повторяю. Только сомнения. Поэтому наша позиция была в том с Димой, что только не в тюрьме. Посидит дома с браслетом сколько надо, пока идет расследование. Не надо закрывать следствие. Наоборот, надо выяснить, откуда наркотики взялись. И если их подбросили, то, что я говорил там Баранову и в мэрии, значит, главный вопрос, подбросили или не подбросили. Первая развилка. На сегодняшний день люди понимают после фотографий, что, скорее всего, их подбросили. Значит, если их не подбросили, извольте доказать, вы должны у него презумпция невиновности. Да, все правильно, давайте. Ну вот, Москалькова пошла к Путину, и отдельно от доклада, у нее была запланирована встреча, надо признать, это был ежегодный доклад, она отдельно как-то вот, видимо, наши сомнения, или там сомнения там, мои, Маргариты, там, Дима Мура, еще наверняка. Москалькова людей... все-таки в полиции, в отличие от вас, Москалькова, генерал-майор полиции, да, в отставке. Да, она все понимала это, но этот конкретный кейс, понимаешь, вот поскольку она понимала, что меня кто-то, и они понимали, что меня кто-то брифингует, меня еще брифинговал два следователя по особо важным делам, которые не в отставке, но которые не имеют отношения к делу. Я действительно не понимаю, я не беру на себя. Я очень жестко высказывал свою позицию, но она могла бы быть в эфире, если бы у меня был эфир. У меня не было эфира. Вот, наконец, он есть. Я на всякий случай напоминаю, что вот, он есть. Собственно, вот, и затем, затем возник вот этот марш, который, я хочу сказать, вот там, где я участвовал, хочу сказать, что это миф о том, что шла торговля, мы вам отпустим, а вы не проводите марш. Это миф, вранье или фантазия. Значит, я участвовал, кроме последнего, когда пришли вот инициаторы марша вечером Горбенко. Но я, правда, опять вернулся в ту историю, когда мне позвонил Александр Горбенко, с вами нет ли у тебя телефона какого-то... Я просто дежавю такое. Так это при мне было. Организатор. А, при тебе было, да? Да, это было при мне. Да. И я, так сказать, фамилия первая по алфавиту была Азар. Я сказал, извини, Саша, сказал я Горбенко, я должен узнать у Азара, могу ли я тебе дать его, это я всегда так делаю, дать телефон. Подожди, нашли Азара, как помнишь, не сразу. Я задал ему вопрос, сказал, что вискарь стоит, если надо. Вот, он сказал, дурацкие у меня шуточки, но какие есть. Я вообще человек не остроумный и глуповатый. Я отдал Горбенко телефон, и с того момента я вот в этих маршах, вот я как бы в организации там переговоров, разговоров, я не участвовал. Так же, как тогда на Болотной. Но я еще раз повторяю, то, что я знаю и слышал до 20-30 предмаршем, не было никакой торговли. Решение об освобождении Голунова принималось не в Москве. Москва, да. Московские власти поняли наши сомнения. Но решение принималось выше. И поэтому торговаться московские власти не могли по этой теме. Просто не могли, зная систему. Это фантазии... Ну, вы можете фантазировать, конечно, но такого размена не было. Но, конечно же, я могу себе смоделировать, что было сказано, ребят, но если мы освободили, у вас же был лозунг, может, вы отмените, а мы разрешим марш вот 16-го. Это я предполагаю. Это мои предположения. Собственно, фактура, Оль, вот такая. Фактура вот такая. Очень много всяких нюансов и подробностей. Ну, я нюансы которые я знаю, которых я не знаю. Ну, вот вопрос даже от слушателя, он достаточно короткий, простой. Если бы не вмешалась АП и лично Путин, его бы освободили, как вы думаете? Я не знаю. Но, понимаете, вот то, что я называю делиться сомнениями, собственно, как мне несколько раз было сказано во время этого, ну да, у вас всегда критичный настрой. У Эха и у его слушателей, кстати, по голосованию следят как надо. А он сработал, потому что, понимаете, в чем дело? Мы задавали вопросы, ну, такие банальные с Муратовым. Но они банальные, а ответов не было. И мы все ждали. Придут специалисты, ну, следаки, расскажут по телевидению, неважно, не надо на Эхо. Вот второй канал, пожалуйста, потому что, что за черт. И мы вот нашим собеседникам и там показывали. Вы видите, что здесь вот дыра, дыра. И все. И я не знаю, освободили или нет, но я могу точно сказать, что судья принял решение, насколько я знаю, еще тогда федералы не вмешались. Подождите, суббота вечер. Принял решение о чем? О том, что домашний арест. А, домашний арест. Что, это очень важно. Первый признак, да. Да, это очень важно. И он услышал нас, судья, о том, что нету ни того, сего, и то есть нету материальных, нету никаких доказательств, что он вообще имеет к наркотикам. Есть конструкции, есть показания оперативников, понятых, и все. И все. Слово, да? Нас как раз спрашивали, а это, в принципе, нормально, что судья по такому, ну, по таким жидким, скажем, доказательствам принимает решение все-таки о домашнем аресте? Ну, потому что все понимали, что все ждут анализов. То есть доказательства могли бы последовать. Да, все ждут анализов, просто лаборатория не успела, скажем так. Ну, приблизительно, я бы так вот сказал. Но на самом деле мы до конца не знали, какое будет решение. Мы очень рассчитывали, что наши сомнения, что адвокаты которые это сделали блистательно. Им отдельное спасибо. Да и судья, конечно, тоже человек. Он понимал, что пришли люди совершенно разных политических, этических и эстетических воззрений. И видят вопрос... Сомнения в пользу подозреваемого. Вот это очень интересный момент, и я думаю, что в следующей части мы еще поговорим о разных людях, как они вдруг все объединились вокруг именно этого дела. У нас в студии главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы встретимся после новостей. Все, что знаешь, что радио «Эхо Москвы». 21:34 почти минуты. Продолжается «Венедиктовская среда». Меня зовут Ольга Журавлева. В студии Алексей Венедиктов. Только что Алексей Навальный пишет в Твиттере, что его выпустили. Он пишет: ужасно, да. Обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать все это было? Надеюсь, остальных задержанных тоже сейчас повыпускают. Алексей Навальный в Твиттере. Не знаю, может, взломали, как у медведя. Вот, но тем не менее, мы сообщили вам. Хорошо. Извините, ради бога. Да. Мы еще вернемся к этим задержаниям, но мы еще с тем не разобрались. Вы сами сказали, что все представители разных эстетических, политических и разных других воззрений в едином порыве. Да. А вы как это объясняете? Никак я это не объясняю. Но это же далеко не первый случай беззаконных задержаний, там, Значит, во-первых, это было все очень нагло и коряво. Во-вторых, Голунов, который производил расследования, касающихся довольно крупных финансовых потоков, он среди профессионалов-журналистов был человеком известным. И понятно, что он занимался очень небезопасными расследованиями. Хотя какие у нас тут небезопасные? Ну, все небезопасные. В-третьих, насколько я понимаю, это, кстати, вопрос репутации. Его репутация была такая, что изначально мало кто поверил. Из тех людей, которые просто его знали. Из тех людей, из журналистов. Ну, угу. Вот все понимают, чтобы заниматься такими расследованиями, на коксе не посидишь. Просто вот это чувство, во-первых, несправедливости, так чувство страха, что тебя тоже могут вот таким вот образом, я думаю, я не знаю, там такая конструкция. Я думаю, что нас собрала, если говорить о журналистах всех изданий, вот такую историю. И это, конечно, поразило власть в самое сердце, что даже преданные ей там, ну, Керы, начали выражать сомнения. Они сами начали выражать сомнения? Сначала сами. Мы же видели подписи, да, вот первая история, там же тайминг понятен. Первая история, еще когда я был в Петербурге в пятницу, да, мы видим подписи уже коллег из государственных каналов некоторых. То есть сами, это еще не было редакционной политикой, еще не шли никакие репортажи, да, там какие-то объективные или полуобъективные, мы видим там «Москва-24», «Вести-24», «Российская газета», у меня там все это сыпалось, поэтому я могу сказать, что да. Я думаю, что именно это от лояльного Добродеева до нелояльного Венедиктова, как Путин когда-то сказал, именно это, уже давно этого не было. А здесь был просто, ну как же, ну уже совсем охренели. Вот совсем. Причем непонятно, кто было, да, как охренели. Ну, чтобы, ну вот, подбросили 2 пакета там, 3 пакета там, бред какой-то. И это людей возмутило. Это было яростно. Это было абсолютно яростное возмущение. Оно читалось, я думаю, власть придержащими. И та часть власти, которая не участвовала в этом, да, то есть подбрасывание, она тоже подумала, да, не совсем охренели. Вообще все рассыпается. За что там? Мы же не заказывали. Вот. Да. И сразу возникает вопрос. Ну, вы же думали о том, на каком уровне такие заказы делаются? Смотри, если это связать с расследованием и с расследованием, которое готовилось, я его не видел пока еще, но я разговаривал с людьми, которые должны знать, о чем оно. Значит, это история кладбищенских денег. Надо понимать, что самый большой кэш в этом городе, в Москве, это рынки и кладбища. Самые большие финансовые потоки. И что расследовал Голунов в 2018 году, в августе вышла его первая часть расследования. А, значит, вот весь этот бизнес, да, он остался еще с далеких времен абсолютно дикий. И поскольку за это время даже Собянин и Колокольцев, я обращаю внимание, что не могли с ним справиться, еще раз, не могли, то надо догадаться, кто его крышует. Если мэр и министр внутренних дел не могли с ним справиться. Это видно из первого расследования, да, что это контр-полиция и контр-мэр. Угу. Проходит вторая часть. Да, вторая часть, да. Вторая часть. Сейчас то, что готовится. Я задал вопрос. Это вторая часть? Это нет, мне сказали. Там нет про мэрию тоже. Я проверял, может, это действительно мэрский, да? Не-не-не, мне подтвердили. Мне подтвердил это и Колпаков, главный редактор, и Галина Тимченко. Там не про мэрские. И не про МВДовские, а там про другие крыши вот этого чудовищного, криминального, кладбищенского бизнеса. Бизнеса, потом назовем это бизнесом. Ну и дальше, вот, понятно, интересанты. Не допустить напугать и заодно перевалить это на МВД и мэрию. С точки зрения... А вот перевалить на МВД и мэрию, это такой бонус или... Это бонус, это возник потом бонус, потому что задержание Голунова было на... Ну, слушай, там его задерживал лейтенант и старший сержант. То есть такая банализация, какая корявая. Ну, как мне Ройзман опять объясняет, мой консультант, ну, не оформили это, не оформили это, не сделали это. Не подделали. Это другие уже. Это уже когда пошел скандал. Это же гражданские лаборатории, аккредитованные при ГУВД. И там очень важная история. Многие пропустили. Когда мы разговаривали с... Это было суббота утром с начальником ГУВД по Москве, с Олегом Анатольевичем Бараном. Я говорю, Олег Анатольевич, вот, попросил вас, мэр, он не может приказать, взять под контроль... Это расследование, зал, да? Нет, расследование. Угу. Все, расследование, угу. Оля, расследование. Да, да, да. Хорошо, я говорю, а как под контроль вы берете? Это же вот зал. Он говорит, ну как я, как? Ну вот буду контролировать. Я говорю, хорошо, может быть, вам сменить следователя? Он говорит, это нельзя. Нет, я говорю, под контроль это поднять выше. Не сменить следователя, потому что он плохой, а потому что, ну вот, и гляжу к вечеру. Берутся в центральный аппарат. Это значит новая следственная группа. Понимаешь, да? Угу. То есть, на самом деле, изначально следователи те самые, это решение Баранова было. Я думаю, что он советовался с министром. Как, что такое взять под контроль? Он же не может сидеть, там это происходит, он не может. Он взял под свою следственную группу. То есть, следователь был сменен. И эти анализы уже отчитывались для другой следственной группы на уровнем выше. Что это суббота вечер. Вот. Да, не подменили. Не подменили. Это правда. Колокольцев объявил, что будет просить президента уволить. Да, да. Это... Там трехчастевка. Первое, там закрывается уголовное дело. Это очень выверенная речь. Очень выверенное, очень правильное решение. Первое, закрывается уголовное дело относительно Ивана. Он свободен. Ну, то есть он неподозреваемый. Не обвиняемый, не подозреваемый. Вторая часть. Уголовное дело не закрывается, потому что есть наркотики. Кто-то же их подбросил, кто-то же осуществил сбыт, потому что это тоже называется сбыт подброшенный. Это значит, что расследование, это очень важно, тем, кто их подбросил, перевожу на русский, как мне переводили, да, будет продолжен. То есть вот будет следствие. Как они появились, как они оказались в рюкзаке у Ивана, если там нет ничего его биологического, как они оказались на квартире у Ивана, если там нет ничего его биологического. Кто, что и как. И это следствие передано в Следственный комитет. Угу. Да, это будет уже передано. Потому что речь идет, а теперь внимание, почему Следственный комитет? Потому что речь идет о подсудности военнослужащих. Там остались только военнослужащие в этом деле. То есть сотрудники МВД. То есть это те самые сотрудники МВД, которые вели это дело. И, наконец, третье, он, Колокольцев, предлагает уволить, но это его старая фишка, всегда уволить ответственных за подразделение. У вас в подразделениях черт знает что, вы меня опозорили. Это, может, вы про это ничего не знали, не потребляли, все, аут. Но поскольку уровень увольнения это президент, то он делает представление. То есть это такая выверенная трехчастевка. Это надо понимать. Теперь надо следить за второй частью в первую очередь. Расследование по сбыту, а это от 10 до 20 лет, я напомню. То есть о появлении наркотиков в рюкзаке и дома. Военнослужащие. Мы... Перед домом Советского комитета. Военнослужащие. Мы надеемся, что мы узнаем. Да, и когда там были разговоры, там немедленно посадить. Не, подождите, кого посадить и за что? Это должно быть доказано. Именно очень. И ведь они могли закрыть это уголовное дело вообще. И по отношению к Ивану, и вообще закрыть уголовное дело. Можно было, оп, и народ не поймет. Закрыли, ура, ура, ура, ура, и все ушли. Не, так не пошло. И закрыли только его уголовное обвинение. Дело осталось, и дело его живет, ну, в смысле, в Следственном комитете. Не его, не Ивана. Да, да, да. Не Ивана. Его имени. Давай, скажем, не будем путать людей. Да, да, да, да, конечно. Этих наркотиков. Этих наркотиков. Физически, вот их, да, самых. Да. Происхождение и их судьба. Скажите, пожалуйста, следующую часть. Мы про митинг немножко уже сказали. Он планировался еще, когда он находился под арестом. Вы, ну, в тот момент понимали, что это, ну, правильное движение, конечно, дальнейшее? Конечно, это то, о чем я говорил. Когда я говорил, что все это несправедливо, и вы власть, там и я говорил, и Маргарита говорила, вы власть эту несправедливость все время кормите тем, что, собственно, уже когда пришли результаты смыва, да, то есть на руках нет, на ногтях нет, это значит не фасовал, не трогал, не потреблял, ну вот нет, понимаешь, вот нету, да, а он все под арестом, с уголовкой. И вот это был митинг свободы, и в этот момент, когда пришли результаты, там, скажем, биологической экспертизы, уже свободу Ивана Голунова становилась абсолютно легитимным лозунгом, уже проверили, грубо говоря, проверили, было правильно, проверили. И это правильная была история с этим митингом, потому что, еще раз повторяю, все, что мы с Муратовым делали, и Марго все делали, это все делалось только благодаря тому, что люди стояли у суда, люди писали письма, люди объяснялись в эфирах, люди шли на митинг. И это абсолютно справедливая была история, нужная, я не скажу справедливая, фигня, нужная, необходимая для освобождения Ивана. Потому что у меня в этот момент вот не реформа этой статьи 228, да, не там реформа судебной системы, не, мне нужно было вытащить конкретного человека. Вот конкретно я у Сколобой абсолютно в этом смысле был человек. Вот потому что это не 15 суток, а 10 лет строгого режима по этой статье. 10 лет. И вот нужно было максимально, вот этого, у меня было уже никаких сомнений, уже, я повторяю, там, Евгений Вадимович, который ненавидит их всех, вот ненавидит просто всех этих, все, что связано с наркотиками, он мне позвонил или написал, это был понедельник, и сказал, я абсолютно уверен, что парень здесь ни при чем. Я сказал, Женя, ты в себе? То есть ты мне вот, я же опираюсь на тебя, я же на опытного человека, борца с наркотиками, которого все время критикуют за это, он говорит, Алексей Алексеевич, там, клянусь, вот то, что я вижу, вот ни при чем. Особенно, когда пришел смыв. Я сказал, тогда я занимаю тоже эту позицию. Скажите, а если подобная история произошла бы не с журналистом? Ну, было бы по-другому, конечно. Это же история, о которой, я считаю, связана из-за чего? Из-за расследования. Это удар по всей журналистике, расследовательской в первую очередь. Это запугать всех тех, кто начнет копаться в этих грязных финансовых потоках. Я думаю, что подобные истории у нас из 600 тысяч сидящих, если я правильно помню статистику, 130 тысяч по этой статье. Да. Да, да. То есть, на самом деле, по большому счету, кстати, Генеральная прокуратура, спасибо, Юрий Ляковичу, мне редко удается хвалить генпрокурора Чайку, он затребовал все дела всех понятых и всех следователей, ну, досье, по этим делам, по этой статье, по-московски. Вот сейчас генпрокуратура уходит, вот это все за какое-то время, я еще не... Тоже график нарисует, сколько... Да-да-да, нет, нет, это, не, это, угу. То есть это детонировало внимание к этим статьям. Более того, предлагают как-то эти статьи там изменить. Я, честно говоря, этим не занимался совсем. Этим вот Екатерина Шульман пусть занимается. Каждый пусть занимается там, где он силен. Я в этом не силен. Я силен, как вот я сегодня говорил Нюте Федермейстер, я не сажаю, я вытаскиваю. Да? Я скорее адвокат. Я скорее с Бадамшином, вот, чем прокурор. На самом деле это большая проблема, как я понимаю, и, может, над ней стоит задуматься. Но вот у меня была очень узкая конкретная задача. И я был возмущен абсолютно, во-первых, что вот это случилось, во-вторых, что меня посмели дурить вместе с руководством города, одинаково. И с руководством московской полиции. То есть мы получали одинаковые ответы. Просто мы с Димой, не будучи в системе, но он еще как-то в системе, так свежий, и мы сыграли роль свежей головы. И я, когда пошел на общественную палату, я пришел, сказал, ребят, я был самозванцем на свою комиссию. Я там от себя подписал, но написал как зампред, рассказал, что там было, рассказал про свои сомнения и сказал, вот сейчас вы решаете, вы даете мне мандат на продолжение там этой истории или нет. И я там 12 голосами за и 0 против получил мандат от своей комиссии по, вот, по общественному контролю, говорю, продолжать вот за этим делом, наблюдать и входить в него. Вот вся история. Вот почему меня еще торкнуло в том, потому что, в общем... Меня стараются не обманывать. Вы знаете, во-первых, я въедливый, во-вторых, я мстительный. Зачем вам нужно ссориться с маленьким Венедиктом? Зачем? Визгу много, шерсти мало, визгу много. Вот визг. Визг, мне кажется, это вообще самое главное в этом деле. Нет, не самое визга главное. Было нет, очень много. Нет, ты неправильно говоришь. Значит, вот даже если бы люди просто молча, если называть визгом то, что люди бы молча стояли там с фонариками, это было бы то же самое. Нет, но это то, что называется шум. Но это был не шум, это был осмысленный шум. Я еще раз повторяю, история в том, что опираясь на то, что эти люди говорили, наши коллеги, которые так говорили, писали, мы формировали у себя сомнения и делились этим сомнением, но мы производим впечатление нормальных с Муратом, с людьми, принимающими решения. Это вот, вот конкретная история. По поводу митинга. Что случилось сегодня. Ну, реванш, да. А чей это реванш? Это реванш ровно тех, которые пострадали в ходе освобождения Ивана Голунова. Это реванш. Это люди, которые крышуют, вот люди или институты, которые крышуют ту историю. Они не могут себе позволить потерпеть поражение. Они должны были наказать тех, кто позволил Ивану Голунову уйти от ареста. Прежде всего, это люди, которые вот сегодня вышли. Во-вторых, это те люди, которые оказались под ударом в первой своей итерации, это Колокольцев и Собянин. Сейчас опять виноват Колокольцев и Собянин. Хотя... А они не виноваты. Нет, совершенно не виноваты. Все виноваты. Значит, вопрос, это же вопрос не гуманитарный. Если сегодня внимательным образом все бы посмотрели, то увидели, что первая часть марша, да, которую осуществляла полиция, я не знаю, в чем... Горбенко, вице-мэр, договаривался вот не тональность, ничего не знаю. Но первое, вот начало марша, там почти не было задержаний. Более того, открывали, когда красный свет останавливали, зеленый давали переходить. То есть была часть такая. Потом появляется Федеральная Росгвардия, которая не подчинена ни Колокольцеву, ни Собянину. И вот. Она перегораживает. Она не перегораживает, она винтит. Прямо перегораживает. Перегораживает московская полиция, потому что на самом деле, для того, чтобы люди прошли, это высокологистическая операция. Послушай, я помню, как мы переводили людей с площади Революции на Болотной, сколько чего перекрывалось, да, общественный транспорт отменялся, поворот с кольца закрывался, Тверская там поворачивала, да, это действительно логистическая история, большая логистическая история, когда идут какой-то марш. Просто всегда, неважно, кто идет, да, неважно, кто, коммунисты идут, эти всегда, это некоть, это довольно тяжелая работа, сколько пожарных машин, сколько скорых машин, там, если что случится, отвечает город. Поэтому, да, как бы, когда это случилось, это все стояло, как я понимаю. По договоренности, не по договоренности, я не знаю, еще раз договорюсь. Но потом появилась Росгвардия, которая начала винтить в саду Эрмитаж, всех подряд, с мороженым. А это что такое было? А это что у вас там случилось, ребята, в саду Эрмитаж? Закрыли сад Эрмитаж из-за чего? Погодных условий. А потом сказали, что бомбы заложат. Ну да, все заложено, вся Москва заложена. А, вот это очень важная история, потому что если говорить о конспирологических теориях, то реально те же самые федеральные. Ну, в любом случае, я считаю, что это реванш. Что власть силовая, мобилизационная составляющая кремлевская, да, она взяла реванш за испуг или за то, что вынуждено было в ее понимании отступить. Для них восстановить справедливость в истории с Голуновым это было отступить, показать слабость. Мы показали слабость, уже не с нами идет, мы сейчас покажем силу. Я думаю, что вот такое было решение. Вот такое было решение. Вы говорите чудовищные вещи. Я говорю вещи, которые они есть. Они чудовищные. Что гвардии руководит или может давать ей указания лица, которые замазаны в самом криминальном... Во-первых, мы не знаем. Мы видим о том, что называются руководство ФСБ по Москве и Московской области. Это генералы. А, это первое. А во-вторых, вторая часть людей, это те, которые просто считают, что была сделана ошибка, что отпустили Голунова. Политическая ошибка. И поэтому нужно людям объяснить на улице, что это ошибка. А для этого нужно послать Росгвардию. Ну, все, вот, эта история очевидна. Это, может быть, не с погонами люди, может быть, гражданские. Если по первой части, гражданская часть Кремля, да, услышала сомнение, назовем это так. Оно правда услышало сомнение, и Иван был освобожден, то эта ситуация требовала реакции. На мой взгляд, это месть, реванш, реакция. Не ожидал такой, потому что представлял себе, что поскольку Песков сказал, что за это отвечают московские власти, а московские власти так или иначе были в переговорах с инициаторами вчера вечером, да, ну до чего-то же они как-то там договорились, как я понял, до чего-то, что там не будут молотить. Например, я так понял из разговоров, которые там были, которые мы все читали. Были какие-то смски, да? Да. Значит, это другие люди пришли с целью сорвать эту договоренность. В том числе. Ну и напугать, конечно, и объяснить, что история с Голуновым — это такой незначительный сюжетец, который, ну, мы отдали одного и забрали 420. Да, но только этому одному грозило 10 лет тюрьмы. Объясните мне просто вот по-тупому, зачем нужно даже вот при всех этих сложных политических... Ну, они существуют. Да, зачем нужно брать Навального, который вообще мявкнуть не успел по поводу организации этого митинга? Я думаю, что это просто рефлекс. Это просто веришь Навального, хватай его, а потом еще отпускай его, это что удивительно, да? У него тоже рефлекс, он уже расположился в камере. Да, он сразу заклеивает. Там. Приютился. Нет, смотри, это история о том, что впервые за много, вот на таком широком диапазоне, власть в Кремле и в Москве услышала то, что можно назвать гражданским обществом. Да, нехотя, да, сложно, да, они не нас с Муратом услышали, мы не гражданское общество. Они услышали тех людей, которые были на улице, они услышали тех журналистов, которые были на улице, и не журналистов, а вообще, и они, конечно, они нас тоже слышали, и Диму Муратову, и Марго Симонян, и меня, потому что мы как бы объяснялись. Мы говорим, что надо объясняться, ребят, ну смотрите, ну вот же, ну нет документ, ну нет смысла, ну нету, ну это вот, может быть, он детей ест, ну, дословно. Может быть, Голунов ест детей, только смыв с рук, показывает, что он не трогал наркотики. Вот. Ну, нет. И тут ничего возразить нельзя. То есть, это была такая чистая химическая история. И они услышали. Часть пошла на то, чтобы освободить, не считая это слабостью, а считая силой. А другая часть считала, что это слабость. И эту слабость надо компенсировать сегодня. И, собственно говоря, это просчитывалось еще вчера. Вы так описываете, какой-то раскол элит. Это не раскол элит, это разное видение. Значит, Оль, еще раз повторю. Элиты разные и по-разному любят Россию. И по-разному видят будущее России. Есть мобилизационная партия, которая видит Россию в жестком режиме, в изоляции, в такой структурной вещи. Она существует. При этом она искренне считает, что именно так можно Россию сохранить от пятой колонны, от развала. Вот эти пятая колонна, которая ходит с крашенными волосами, там, с серьгой, там, в ухе, там, этот, школота, да. Есть другие люди, которые видят по-другому. И они там дискутируют. Это нормально. Только когда они принимают решение, значит, разные. Это разные решения были. Это символы разных решений. Почему? Потому что мы в транзите власти. Потому что транзит начался. И каждый пытается доказать будущему суверену и нынешнему, как я думаю, в том, что его конструкция более эффективная. Что более эффективно? Простить Голунова? Ну, попал под машину, попал под раздачу. Ну, все равно. Ну, все там что-то нечистое, да? Ну, попал. Ну, бог с ним. Да пойдет он. Видите, там все люди там вот как Серебренников. Ну, бог с ним, чего он один. Есть другие люди, говорят, ни шагу назад. Вы что сделали? Вы зачем это сделали? И понеслась, да? Вот как надо. Сейчас все порядок должен быть. Орднунг, понимаешь? Это очевидно. И в данном случае, я там дальше не знаю, но я могу только сказать, что для меня вот вчера, то есть я человек, который знает, какие идут дискуссии там в Кремле, да, я знал, что какая-то точка зрения возьмет верх, но какая не знал. Ну, взяла вот это. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и Ольга Журавлева были с вами. Всем большое спасибо.